Глава 8. В субботу Хильда едва успела позавтракать и с головой погрузиться в написание реферата, с которым хотела разделаться до тренировки, когда фея принесла ей записку от Мора. «Жду вас у портала ровно в полдень. Если опоздаете, пеняйте на себя». Ни слова о рейде, в который она напросилась, в записке сказано не было, но Хильда сразу поняла, что речь идет о нем. Хотя со дня ее разговора сначала с ректором, а потом и с Таней, прошло уже больше 10 дней, за которые она успела почти потерять надежду на то, что рейд все-таки состоится. В какой-то момент она заподозрила, что Мор теперь вообще ни одной группы с боевиками не отправит, лишь бы ее не отпускать. Но сейчас она не сомневалась, что зовут ее именно для этого. Иначе с чего бы куратор так формулировал приглашение, присланное в без 5 минут полдень? Мор надеялся, что она опоздает. Еще никогда Хильда так быстро не облачалась в форму, наплевав на брошенный на полуслове реферат, немытую голову и полное отсутствие косметики на лице. В конце концов, она не на свидание шла. Зато собралась секунд за 30, а еще через 4 минуты уже подбегала к порталу, едва дыша. Волосы в неаккуратный, но тугой хвост она собрала по пути, расчесав их пальцами. Портал уже был открыт, по эту сторону оставались только сам Мор и Лука, которого Хильда никак не ожидала тут увидеть. По лицу куратора скользнуло едва заметное недовольство, но он ничего не сказал, лишь молча кивнул на портал, когда Лука прошел через него. Хильда не заставила просить себя дважды. Выйдя на другой стороне, она все еще немного задыхалась от быстрого бега, чувствуя, как вспотела под курсантской формой. Воздух в той части республики, в которой они оказались, был значительно прохладнее, поэтому ей тут же стало зябко. Она, конечно, не подала вида. Только с любопытством оглянулась по сторонам, пытаясь определить, где они находятся. Это был один из тех небольших городков республики, которые так напоминали Хильде исторические центры некоторых европейских городов. Невысокие, преимущественно одно- и двухэтажные домики с серыми стенами и кирпичного цвета крышами. Булыжник под ногами, узкие улочки, освещенные редкими шарами, невзирая на ранний час. Город казался унылым, но, вероятно, таким его делала скверная погода. Низкие тучи грозили в любой момент пролиться дождем, а жидкий туман делал воздух мутным и сырым и ограничивал видимость. Хильда не сразу поняла, что световые шары работали днем именно из-за полного отсутствия солнца. «Ох, надо же! У нас сегодня прям праздник какой-то, сразу две красавицы в группе!» Насмешливо, но не обидно прокомментировал ее появление молодой высокий парень в форме легионера. Хильда обернулась к сокурсникам. Помимо нее на практику взяли еще и Агнессу. Из парней, кроме Луки, здесь были Виктор и Карл. Присутствие первого ее, конечно, не обрадовало, и Виктор отвечал ей полной взаимностью. Хильда машинально отметила про себя, что они оказались здесь той же группой, какой участвовали в недавней провальной симуляции. «Ну, Тромчу, опять мы останемся без баллов», – проворчал Виктор. «Опять девчонок группу набрали». «Не беспокойтесь, господин Ланг». Мор услышал его замечание и поторопился осадить. «Баллы на этом задании будете зарабатывать индивидуально, так что в случае провала винить будет некого, кроме себя». Виктору явно было что ответить на это, но он героически промолчал, а Хильда снова оглянулась по сторонам. «Где мы?» Как ни старалась, она не узнавала городок. Таких в республике были сотни, а может быть и тысячи. Они вышли через портал, находившийся на довольно просторной площади, но сейчас здесь никто не торговал и не гулял. Только пронизывающий ветер гнал по булыжнику мелкий бумажный мусор. Прилегающие улицы тоже выглядели пустыми. «Кажется, кто-то пропустил инструктаж», — хмыкнул другой легионер. Этот выглядел постарше Мора, был невысок ростом, но при этом довольно широк в плечах. Он казался крепким и еще молодым, но виски у него уже заметно серебрились. Хильда промолчала, решив не уточнять, что кое-кто вызвал ее слишком поздно. Шансов не пропустить инструктаж у нее не было. «Это Крам», — сообщил третий легионер, который выглядел слишком худощавым для боевого отряда. Одно только название города сразу все объяснило Хильде. Крам был последним жилым городом перед пустошью. Ближе к мертвой зоне находилась разве что пара деревень, в которых жили или очень уж отчаянные люди, или те, кто нарочно селился поближе к пустоши. Темная энергия, когда-то разлившаяся в этом месте, создавала серьезные помехи для следящих чар, которыми легион опутал всю республику. На границе с пустошью темный поток вполне возможно было использовать незаметно для легиона, если держаться в разумных пределах. Поэтому те, кто выбирал для себя путь темной стороны, но не хотел на каждое действие вымаливать разрешение. Селились здесь. «Мы идем в пустошь?» С замирающим сердцем уточнила Хильда, запоздала, подумав о том, что не взяла холодное оружие. И снова вспомнив недавнюю симуляцию. От этого воспоминания по спине пробежали мурашки. Она против воли бросила взгляд на Мора и поняла, что тот все это время внимательно следил за ней. От мысли о том, что он мог заметить ее страх, Хильде стало не по себе. «Какая боевая у тебя курсантка, Дилан!» Снова хмыкнул невысокий широкоплечий легионер. «Пустошь рвется!» «Она и к демонам сунется без колебаний!» Тихо отозвался Мор. «Но вынужден разочаровать вас, Сатин. Сегодня мы не пересечем границу зоны, хотя подберемся довольно близко». «Ладно. Я все равно обязан провести еще один инструктаж уже от имени Легиона». Снова перехватил инициативу плечистый. «Меня зовут Доминик Фрай, я старший группы. Сегодня с вами идут Томас Строу». Он кивнул на высокого легионера, который так обрадовался появлению Хильды. «Олег Роун». Такой же короткий кивок в сторону худощавого легионера. «И Даррен Хэт». Последний названный легионер до сих пор не проронил ни слова и сейчас тоже только приветственно махнул рукой. «Все боевики с трехлетним стажем», — добавил Фрай. «Тем не менее, задание у нас сегодня плевенькое. Как раз для желторотиков ради вас. Один некромант свил себе гнездышко в пограничной зоне, но, как это часто бывает, не учел воздействие пустоши и не справился с темным потоком. Произошел неконтролируемый выброс, достаточно мощный, чтобы мы его зафиксировали. Сам он, по мнению аналитиков, уже присоединился к общему потоку, поэтому он не наша забота. Беда в том, что территория теперь загажена его умертвиями. Надо зачистить всех, пока не расползлись и не добрались до деревень и крама. А то не ровен час набедокурят. Полагаю, заклятие обнаружения, упокоения, очищения огня все знают?» Курсанты недоверчиво переглянулись и нестройно кивнули. Пока задача казалась довольно простой. Подобные симуляции были у них еще на первом курсе, потому что зачистки потерявших хозяина у мертвей в районе границы с пустошью были рутинной работой боевиков. «За каждое упокоенное мертвее вы получите 5 баллов личный зачет», добавил Мор, обводя курсантов строгим взглядом. «За каждую попытку умереть в объятиях умертвия с вас будет списано аналогичное количество баллов. Каждый из вас пойдет с одним из них». Он кивнул на боевой отряд. «Они будут за вами приглядывать и вести учет. Если им пришлось вмешаться, значит, вы не справились. В этом случае баллы будут списаны. Виктор, вы пойдете со старшим группы. Агнес, вы идете со Строу. Лука, вы в паре с Роуном. Карл, вы с Хэдом. Сатин пойдет со мной». Хильда только выразительно приподняла бровь, но спорить не стала. Для нее не имело особого значения, с кем в паре работать. Важно было отработать хорошо. Ее лишь удивило, что только ее из курсантов куратор назвал по фамилии. Похоже, он все еще злился на нее. «Дело, а может, по старой дружбе махнемся?» Со смешком предложил Фрай, с сомнением посмотрев сначала на Виктора, а потом переведя взгляд на Хильду. «Красотка пойдет со мной, а себе бери угрюмого громилу». Мор бросил на него мрачный взгляд. Фрай только притворно вздохнул и обреченно махнул рукой. После этого Рон извлек из мешочка, висевшего у него на поясе, небольшой шар Аргора и с его помощью открыл ручной портал, чтобы группе не пришлось пешком добираться до места зачистки. Теперь они оказались в сердце самого настоящего болота. Здесь было еще холоднее, чем в краме. Пахло тиной и гнилью. Водяная пыль, висевшая в воздухе, сгущалась куда более плотный туман, чем тот, что окружал их в городе. Здесь хватило бы расстояния в 10 шагов, чтобы потеряться. «Видимость ни к черту, так что следите за охранными амулетами», — велел Фрай. После этого напутствия он определил направления, в которых следовало разойтись, и большая группа распалась на заранее озвученные пары. Мор жестом дал Хильде понять, что представляет ей полную свободу действий. Как и в кабинете ректора Нормана, он собирался быть только наблюдателем. Оставалось надеяться, что он мешается, если она попытается умереть в объятиях умертвия. Неожиданно для самой себя Хильда почувствовала дрожь и трепет, когда осознала, что находится не в зале иллюзий, а в настоящем болоте с настоящими умертвиями. На симуляциях она рисковала потерять только баллы, Здесь же цена ошибки возрастала многократно. Немного успокаивало молчаливое присутствие Мора. Злится он на нее или нет, погибнуть точно не даст. Скорее всего, не даст даже сильно пострадать. Стараясь немного успокоиться и расслабиться, Хильда вытащила из-под одежды амулет из лунного камня, чтобы он висел поверх кителя. Так она сразу увидит, если молочно-белый камень нальется красным цветом, означающим опасность. После этого она применила стандартное поисковое заклятие для обнаружения мертвей. Ее сразу как магнитом потянуло в определенную сторону. Хильда подняла левую руку, чтобы в любой момент выставить щит, и двинулась в том направлении, в котором ее подталкивала магия. Магический поток она при этом не отпускала, чтобы не пришлось тратить время на его призыв. Охранный амулет молчал, но она все равно каждый шаг делала с максимальной осторожностью, прислушиваясь и присматриваясь ко всему, что происходит вокруг. Впереди в тумане периодически возникали пугающие тени, которые при ближайшем рассмотрении оказывались одинокими деревьями или кустарниками. Тихие шаги Мора за спиной одновременно успокаивали и нервировали. Хильду постоянно тянуло оглянуться и по его реакции попытаться понять, правильно ли она делает. Первое умертвие повстречалось ей минут через пять медленного продвижения сквозь туман. Лунный камень окрасился сначала в бледно-розовый, потом в кроваво-красный. И почти сразу Хильда услышала странный звук, похожий на помесь треска с клёкотом. От этого звука кровь стыла в жилах, хотя ничего такого на первый взгляд в нем не было. Еще не видя опасность, Хильда выставила перед собой щит и принялась медленно крутиться вокруг собственной оси, поскольку не знала, откуда будет нападение. Нападение так и не произошло. Из тумана на нее выплыла женская фигура. По крайней мере, Хильда решила, что когда-то это было женщиной. Теперь тело было странно переломлено, словно где-то в районе поясницы ему перешибло позвоночник, и оно сложилось пополам назад. Шло оно тоже задом наперед. Разинутый рот чернел на лице темным провалом, странный клокочущий треск шел из него. Хильда никогда раньше не видела настоящего мертвия, а потому на несколько секунд растерялась и замешкалась. Только когда перевернутое лицо женщины оказалось в пугающей близости, она вспомнила, что нужно делать. Последовательность из трех заклятий – паралич, упокоение и огонь – сорвалось с правой руки не менее четко, чем на тренировках. Первое остановило умертвие, второе вышибло из него частичку темного потока, благодаря которой мертвое тело шевелилось, превращаясь в монстра. Огонь был призван разрушить оболочку и высвободить остатки темной энергии. Однако во время тренировок искусственные мишени, объятые магическим пламенем, так не верещали. Хильде стало не по себе от этого крика. Появилось ощущение, словно кто-то засунул ей в живот кулак, сжал внутренности и повернул их. Не давая ей слишком увлечься переживаниями за судьбу неживой жертвы, из тумана выскочило еще одно умертвие. Оно двигалось гораздо быстрее, стремительно, напало сбоку и немного из-за спины. Прежде чем Хильда успела отбросить его щитом, оно вцепилось зубами ей в плечо. Хильда тихо взвыла от боли, но острые зубы, к счастью, не прокусили плотную ткань кителя. Зато боль избавила ее от лишних сомнений и сочувствия. Второе умертвие постигло та же участь, что и первое. К появлению третьего Хильда была готова уже лучше и довольно быстро расправилась и с ним, после чего снова замерла в боевой позиции, прислушиваясь к окружающей ее тишине. Лежавший поверх кителя лунный камень снова стал молочно-белым, но Хильда не торопилась расслабляться. Плечо жгло огнем и чутье, или обычная паранойя. Нашептывала на ухо, что опасность еще не миновала. Ей потребовалось почти полминуты, чтобы понять, в чем дело. Мора нигде не было. Рядом с догорающими останками, окутанная плотным туманом, Хильда стояла совершенно одна. Успокоившееся ненадолго, сердце вновь забилось, как сумасшедшее, а невидимый кулак сжал внутренности. Куда мог деться куратор? Когда он исчез? «Куратор Мор!» – позвала она заметно охрипшим голосом, но никто не отозвался. «Господин куратор, Мор!» Тишина. Оглушающая тишина, почти такая же, как на симуляции. Холодный туман пробирался ей под одежду, а паника проникала в душу. Сердце билось так, что становилось больно. В горле встал ком, который Хильда с трудом проглотила. Она замерла, обратившись вслух, теперь поворачивая только голову. «Где же он?» Наконец она услышала шаги. Тяжелые, шаркающие, они приближались к Хильде, но охранный амулет не показывал опасности. И тем не менее она знала, что приближается к ней не Дилан Мор. Об этом свидетельствовало приглушенное рычание. Фигура, выплывшая на Хильду из тумана, на мгновение лишила ее возможности двигаться. Вмиг похолодевшие ноги снова приросли к земле. Она сразу поняла, что это не умертвие. Как минимум, необычное. Сохранившийся глаз смотрел вполне осмысленно, а темная пелена, окружавшая медленно приближающегося к ней мужчину, подозрительно походила на щит, подпитанный темным потоком. Но и живым в полном смысле этого слова незнакомец быть не мог. С половины его головы слезла кожа, оголив кости черепа. С такими травмами не выживают. Одна рука его висела вдоль туловища, безжизненная и уже заметно почерневшая. Обе ноги пока еще функционировали, но одно он заметно подволакивал по земле. Видимо, аналитики Легиона немного просчитались, когда решили, что некромант погиб. Процентов на 50, потому что частично он был еще жив. Хильда укрепила щит, но это действие вызвало у некроманта лишь кривую ухмылку. И это было понятно. Ее подготовки едва ли достаточно, чтобы щит мог справиться с темными боевыми заклятиями. Надежды разойтись миром тоже не было никакой. Даже если некромант после всего, что с ним произошло, сохранил остатки рассудка, он все равно поймет, что где курсантка Академии Легиона, там и легионеры. Убить курсантку куда проще. Тогда есть шанс вырваться. Но, скорее всего, он уже не мыслил такими категориями. «Где же Мор?» Хильда бросила по сторонам еще один взгляд, надеясь увидеть куратора. Но тот как сквозь землю провалился. Некромант атаковал ее, и времени смотреть по сторонам не стало. Хильда, неуверенная в своем щите, предпочла уклониться и тут же швырнула в ответ заклятие паралича. Но щит некроманта легко отразил его. Теперь ей пришлось уворачиваться еще и от обратки. Она атаковала снова и снова, просто чтобы заставлять некроманта закрываться щитом и не позволять посылать в нее новые темные заклятия. Это давало ей немного времени, но Хильда понимала, что долго так продолжаться не может. Светлый поток относительно быстро истощался. Ему требовалось время для восстановления, а темный был условно неисчерпаем. Даже действующий легионер не выстоял бы в одиночку против темного. Что уж говорить о курсантке-второгодке. Конечно, этот был полумертвым, но Хильде это едва ли могло помочь. А Мора так и не было видно. Могло ли с ним что-то случиться? Хильда не представляла. Как не представляла, почему он мог бросить ее тут на произвол судьбы по доброй воле. Истощение потока пришло неизбежно и, как показалось Хильде, слишком быстро. Вместе с ним пришел ужас от осознания того, что это конец. Она запоздало поняла, что Мор был прав с самого начала, когда не хотел пускать ее в рейд. Но теперь это уже не имело значения. Хильда начала допускать атаки в свой адрес, от которых уклонялась все с большим трудом, извозилась в болотной грязи, волосы ее давно растрепались и лезли в лицо. Она тяжело дышала, и каждое движение давалось ей все с большим и большим трудом. Мысли о бесполезности сопротивления заполнили голову, но она продолжала эту обреченную на провал битву из чистого упрямства, как тогда на уроке фехтования с Виктором, и из нежелания умирать. Но в конце концов, в очередной раз пытаясь избежать контакта с темным заклятием, она поскользнулась и упала навзничь. Сил быстро вскочить уже не хватило, и Хильда обреченно выставила максимально мощный щит, на какой была сейчас способна. Этого все равно едва ли могло быть достаточно, но она не могла позволить себе просто сдаться и смиренно ждать конца. По губам некроманта скользнула еще одна усмешка, на этот раз торжествующая. Он сформировал неизвестное Хильде заклятие и обрушил на нее. Она малодушно прикрыла глаза, ожидая резкую боль, которой отдавался внутри магический поток, когда щит ломали. Но этого так и не произошло. В последний момент ее щит что-то укрепило. Удар по нему оказался чувствительным, но не фатальным. Она удивленно открыла глаза и увидела замешательство на лице некроманта, которое мгновенно сменилось гневом, когда он заметил новое действующее лицо. Куда бы перед их схваткой ни подевался Мор, сейчас он стоял в нескольких шагах. Его щит укрепил щит Хильды, принял большую часть удара на себя и помог ему удержаться. И сейчас Мор не стал медлить, запустив некроманта сразу несколько боевых заклятий с интервалами не больше секунды. Здесь были простенькие ударные импульсы, и энергоемкие шары огня, и ледяные стрелы, и еще несколько заклятий, которые Хильда визуально не распознала. Некромант отразил лишь часть из них. Один ударный импульс все же пробился через его щит, а ледяная стрела проткнула единственное здоровое плечо. Он взвыл от боли, но тут же ответил иллюзорными пластинами, острыми как бритвы. Мор отбил 4 из 5. От последней попытался уклониться, но она все же коснулась его груди и рассекла китель, заставив поморщиться. Это помогло Хильде прийти в себя, вскочить на ноги и добавить свои заклятия к новой атаке Мора. В сражении на 2 фронта полуметровый некромант с пробитым плечом долго не выдержал. Не прошло и 2 минут, как очередное заклятие Мора отправило его в нокаут, после чего он связал его заклятием паралича. Хильда позволила себе облегченно выдохнуть. Она согнулась пополам, упираясь руками в колени. Ее все еще трясло от мысли, что несколько минут назад она могла распрощаться с жизнью. К тому же физически и магически она была истощена почти полностью. Ее сильно мутило, глазам подступили слезы, а губы предательски задрожали. Но она только сжала их плотнее. «Сатин, вы целы? Хильда?» Она почувствовала прикосновение к плечу и заставила себя выпрямиться. Через несколько секунд вспомнила о том, что стоит почистить магии форму. Мор к тому моменту уже привел китель в порядок, убрав порез. Только сейчас Хильда обратила внимание, что крови на его одежде нет. «Я в порядке», – заверила она. Собственный голос показался чужим, но, по крайней мере, он не дрожал. «А вас не задело?» – Мор покачал головой. «Только ткань до кожи не достала, мне повезло». Хильда кивнула в знак понимания. Тошнота уже улеглась, слезы тоже удалось держать. Дрожь все еще ощущалась, но стала совсем другой. Теперь это был уже не страх и не слабость, а возбуждение. Нечто подобное она испытывала и после удачных симуляций. Колоссальное удовлетворение, смешанное с адреналином. Только сейчас все это ощущалось в разы острее. К возбуждению от схватки примешивалась еще и эйфория от осознания простого факта. Она жива и будет жить. Наверное, еще никогда раньше она так не радовалась присутствию Мора. Хотелось повиснуть у него на шее, крепко обнимая, но Хильда прогнала это наваждение. Куратор вряд ли обрадуется такому проявлению радости с ее стороны. И только потом ее снова догнал вопрос, мучивший несколько минут назад. Она сердито нахмурилась и скрестила руки на груди, заодно пытаясь все-таки перестать дрожать. «Где вы были? Решили сделать перерыв на кофе?» Вопрос прозвучал резче, чем она хотела. Голос все еще повиновался плохо. К счастью, Мор не обратил на это внимания. Он только невозмутимо пожал плечами. «Нет. Всего лишь применил маскировку. Прятался в тумане, но был рядом и контролировал ситуацию. Хотел посмотреть, как вы поведете себя, оставшись одна. Испугались?» Хильде показалось, что последний вопрос он задал с надеждой. Острое чувство обиды, накатившее на нее в этот момент, окончательно вытеснило желание повиснуть у него на шее. «Решили меня проучить, да?» В ее тоне послышалась горечь. «Показать мне, насколько я не готова к подобным заданиям? Стоило пойти дальше и не вмешиваться. Тогда вы и ректору доказали бы, что он был неправ, ведя подобные занятия. Думаю, хладный труп курсантки стал бы очень убедительным доводом в вашем с ним споре». Она заставила себя замолчать, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь резкого и необдуманного. Умом Хильда понимала, что несправедливо к нему. Но разум сейчас... Затуманивали эмоции, слишком яркие и сильные, чтобы противиться им. В конце концов, она едва не умерла. И да, ужасно испугалась, только признаваться в этом не хотела. Она и так чувствовала себя неудачницей. Хотела ведь произвести на него впечатление, чтобы он снова в нее поверил, а вышла с точностью да наоборот. Хильда почувствовала на себе взгляд Мора и опасливо покосилась на него, чтобы проверить, насколько он разозлен ее ответом. Однако куратор, к ее удивлению, казался вполне спокойным. «Да, я хотел показать вам, как опасны эти рейды. Считается, что боевики берут нас только на простые задания, но на самом деле в боевом отряде таких не бывает. Я знаю это потому, что служил в нем. Даже когда кажется, что все предельно ясно и предсказуемо, сюрпризы могут быть. Как этот некромант, который должен быть мертв, но выжил». «Никогда нельзя знать наверняка, что рейд будет простым и безопасным, поэтому я против этих занятий. Это не симуляция. Тут ничего нельзя контролировать. А вы все рветесь сюда, как будто это игрушки, уверенные в том, что вас прикроют, если что». С каждым словом его мнимое спокойствие улетучивалось. Голос звучал все громче и резче, заставляя Хильду внутренне сжаться. Ее сердце снова бешено колотилось в груди, ногти впивались в ладони. Она из последних сил старалась держать голову прямо, чтобы не выглядеть провинившимся щенком. А Мор все не унимался. «Вы можете обвинять меня в предвзятости, шовинизме или сексизме, обижаться на меня или даже ненавидеть. Мне плевать, что вы обо мне думаете. Я здесь не для того, чтобы вам нравиться. Моя задача в том, чтобы вы закончили академию. живой и желательно невредимой. Если вы переживете при этом еще и первые 2 года службы, я буду считать, что сделал свою работу хорошо». Он замолчал, а Хильда вдруг поняла 2 вещи. Во-первых, за год с небольшим куратор впервые накричал на нее. Отчитывал он ее регулярно, особенно в этом учебном году, но кричать себе никогда не позволял. Ей вообще казалось, что он не умеет этого делать. Настолько потерявшим контроль над собой она его еще ни разу не видела. Сейчас он дышал почти так же тяжело, как и она, и даже всегда идеально лежавшие волосы заметно растрепались. Во-вторых, отчитывая ее, Мор подошел совсем близко, настолько, что она разглядела капельки пота, выступившие у него на лбу во время схватки и прокушенную губу. Или просто треснувшую. Хильда не представляла себе, чтобы такой спокойный и уверенный в себе мужчина, бывший боевик, кусал губы. Или он настолько нервничал, наблюдая за ее поединками с умертвиями, а потом и с некромантом. Сдерживался, чтобы не вмешаться раньше, но волновался. Этот вариант Хильде неожиданно понравился. Настолько, что обиду на него как рукой сняла. Зато желание обнять куратора снова стало почти невыносимым. Она не понимала, что с ней происходит. «Чему вы улыбаетесь?» – неожиданно спросил Мор, нахмурившись еще сильнее. Хильда и не заметила, как губы растянулись в улыбке. Она неловко пожала плечами. «Вы губу прикусили», — сообщила она, поскольку отвести взгляд от крошечной капельки крови, собравшейся вместе ранки, было выше ее сил. А ей не хотелось, чтобы он задался вопросом, почему она так смотрит на его губы, или чтобы он неверно ее понял. Судя по выражению лица, ее заявление выбило его из колеи. «Что?» — растерянно переспросил Мор. Она потянулась к его лицу рукой и промокнула каплю крови подушечкой большого пальца. Мор не отстранился, но едва заметно вздрогнул, когда она коснулась его. Хильда продемонстрировала ему кровь. «Губа», — повторила она, — «вы прикусили ее. Я сейчас...» И не дожидаясь его возражения, она снова коснулась прокушенного места, направляя магический поток в исцеляющее заклятие. На исцеление такой травмы силы ее потока еще хватало. «Все». «Спасибо». «Да, не за что». Она снова пожала плечами. «Вам спасибо, что спасли мне жизнь. Я поняла ваш урок. Он был жестоким, но доходчивым. Вы были правы, а я ошибалась, переоценивая свои силы. Больше я не буду проситься в рейды, пока вы не решите, что я готова». «А если не решите?» «Должен признать, я был не совсем прав». Неожиданно перебил Мор. «Вы справились лучше, чем я ожидал. Даже в поединке с некромантом вели себя очень достойно. Про умертвие я не говорю, с ними вообще придраться было не к чему, не считая одной заминки». «Правда?» Его слова заставили Хильду снова улыбнуться. Он так и не отошел от нее, и от этого вспыхнувший вдруг внутри огонь разгорался все сильнее, делая желание снова прикоснуться к нему почти болезненным. Она по-прежнему не понимала, что происходит. Мор ей, конечно, нравился, но скорее в общечеловеческом смысле, а не как мужчина. Он еще несколько секунд смотрел ей в глаза, после чего тоже улыбнулся и, наконец, сделал шаг назад. «Зачем бы я стал врать вам, курсант Ксатин? Но я по-прежнему считаю, что вам лучше воздержаться от подобных рейдов. За этот получаете заслуженные 10 баллов». «Почему 10?» – возмутилась Хильда. Стоило ему отойти, наваждение отпустило, возвращая способность трезво мыслить и спорить. «Я упокоила 3 умертвия». «Но пыталась погибнуть в объятиях 4-го». «Ничего подобного. Это было не умертвие, а недобитый некромант. О нем в условиях не было речи». Мор неожиданно рассмеялся. «Тогда мне стоит засчитать вам все 20», – мягко заметил он. 15 за умертвие, еще 5 за помощь в задержании полумертвого темного мага». Хильда перевела взгляд на тело, распластанное на земле. Некромант все еще был без сознания, лежал, раскинув руки и ноги. Тонкая рубашка и брюки промокли насквозь и перепачкались в грязи. Снова скользнув взглядом по оголенному черепу, Хильда испытала приступ тошноты. «Что с ним теперь делать?» «Отлевитируем к точке сбора, сдадим отряду, они доставят его в легион». «Что его ждет?» Мор помедлил с ответом, но все же признал. «Вероятнее всего, упокоение. Он уже не совсем человек, вы же понимаете? Вернуть к жизни в полном смысле слова его нельзя. Остается только подарить покой». Хильда кивнула, признавая про себя, что это логично. И, наверное, правильно. В конце концов, он сам выбрал свой путь. И сам допустил ошибку, которая погубила его. но ей было грустно осознавать, что они забирают его с собой, только чтобы его добили. «Почему мы не можем упокоить его, как других умертвей?» «Вы ведь сами сказали, он не совсем умертвие. Отчасти он пока живой человек. У нас нет права убивать эту часть. Это должны сделать те, у кого такое право есть». «Разве это не глупо?» Она вопросительно посмотрела на Мора. «Лицемерием попахивает. Вы не находите?» Он равнодушно пожал плечами, глядя на некроманта без какого-либо сожаления. Хильда не могла не задаться вопросом, действительно ли ему ни капли не жаль этого человека. Или это равнодушие такое же напускное, как и спокойствие, которое Мор пытался демонстрировать после битвы? «Не мне решать это, Сатин. Не мне и не вам. На то есть стандартные процедуры легиона», — перебила она, раздраженно закатив глаза. «Знаю». Мор поджал губы, как ей показалось, немного обиженно. Он еще несколько секунд смотрел на некроманта без особых эмоций, а потом снова повернулся к ней. «Я понимаю, что вам это кажется смешным. Я имею в виду не только вас, а многих курсантов. Но со временем вы поймете, что процедуры легиона были придуманы не просто так. Это опыт многих поколений и способ сложить себе ответственность». Снова непочтительно перебила она. «Я понимаю». Он тяжело вздохнул. «Пока не понимаете, но однажды поймете, насколько это важно хотя бы и для того, чтобы сложить в себе ответственность. Иначе бремя, которое приходилось бы нести, было бы неподъемным для большинства из нас». «А вы когда-нибудь нарушали стандартные процедуры легиона?» — поинтересовалась Хильда, глядя на него с любопытством, смешанным с надеждой. «Не мог он быть таким деревянным?» «Не случайно, а сознательно. Потому что чувствовали, что правильнее будет поступить иначе». На этот раз он молчал еще дольше, и она уже приняла это как ответ «да». Ей этого хватило бы, но он все-таки решил рассказать поподробнее. «Последний раз, когда я так поступил, я лишился карьеры в Легионе. 4 года подготовки, 7 лет службы. Все в одно мгновение перестало иметь значение. И мне теперь приходится начинать с нуля. Имейте это в виду, если собираетесь их нарушать». Это предупреждение Хильда пропустила мимо ушей. Не отрывая взгляда от лица Мора, она уточнила. «Вы жалеете об этом? Будь у вас возможность вернуться назад и снова сделать выбор, вы бы поступили иначе?» На этот раз он ответил, почти не задумываясь. «Нет». И давая понять, что вопрос закрыт, Мор поднял некромант из земли заклятием левитации. Настало время возвращаться к точке сбора, но Хильда жестом попросила куратора задержаться. Что-то неожиданное привлекло ее внимание. Она шагнула к некроманту и отодвинула в сторону край расстегнутой сверху рубашки, оголяя небольшую татуировку, сделанную на груди. Подкожный зуд на мгновение снова прошиб ее. Это был универсальный символ демонического измерения, заключенный в круг. Точно такой же, как на конверте в кабинете ректора. «Что это? Это ведь не метка привязки?» Мор тоже подошел ближе и взглянул на татуировку. «Нет, это знак темного ковина. Очевидно, парень был членом общины». «Темного ковина?» – переспросила Хильда. Ей казалось, что раньше она уже слышала это словосочетание. Но сейчас в голове не возникло ни одной внятной ассоциации. «Своеобразный профсоюз темных магов», – пояснил Мор. «У них своя система наставничества, они помогают друг другу получать разрешение на темные заклятия. И прикрывают друг друга, когда легионеры пытаются их прихватить на нарушениях. Они проблема. Причем проблема похуже монархистов». «Неужели?» – удивилась Хильда. Она искренне считала, что нет ничего хуже монархистов, хотя бы потому, что однажды едва не стала жертвой задуманного ими теракта. «Да, монархисты хотя бы были официальными террористами. Они позиционировали себя как преступники, и мы могли бороться с ними. Темный Ковен – организация вполне легальная, но, по сути, созданная для того, чтобы обходить ограничения на использование темной магии. Иногда они сдают легиону своих членов, чтобы изобразить содействие, но выбирают просто козлов отпущения». «А у Академии легиона могут быть с ними какие-то общие дела?» Мор посмотрел на нее так, словно она спросила, организовывают ли в костелах специальные мессы для нудистов. Впрочем, он едва ли знал про нудистов и про костелы, если уж на то пошло. «Никогда нога темного мага не ступала на территорию Академии. Их бы и в легион не пускали, если бы легионеры их не арестовывали и не выдавали им разрешения на использование темной магии. «Странно. Я видела конверт с этим знаком на столе ректора», — пояснила Хильда причину своего вопроса. «Вот и задумалась, что он мог там делать». «Возможно, вы ошиблись», — предположил Мор. «Идемте, нам пора». Хильда не стала спорить. Она точно знала, что не ошиблась, но задавать вопросы Мора не имело смысла. Едва ли он посвящен в дела ректора.